Фарандаль вдруг перестал шептаться с Анеттой и сказал: «Сегодня утром в «Фигаро» напечатана весьма неприятная для него статья». Графиню выводили из себя всякие нападки на талант ее друга, всякое порицание, малейший неприязненный намек. «Ах», — сказала она, — «такой выдающийся человек, как Бертен, может и не обращать внимания на подобные выпады». Гильруа удивился. «Как? Неприятная для Оливье статья? А я не читал. На какой странице?» «На первой», — ответил маркиз. «В самом начале, под заглавием «Современная живопись».» И депутат перестал удивляться. «Ну, конечно. Я потому ее и не прочел, что это о живописи». Все улыбнулись, так как знали, что кроме политики и сельского хозяйства господин де Гильруа мало чем интересуется. Заговорили о другом. Потом перешли в гостиную пить кофе. Графиня не слушала, еле отвечала на вопросы. Ее преследовала мысль о том, что делает теперь Оливье. Где он? Обедал ли? Где мыкает в эту минуту свою неисцелимую тоску? Теперь ей было мучительно жаль, что она дала ему уйти, не удержала его, и ей представлялось, как он бродит по улицам, печальный, бездомный, одинокий, гонимый своим горем. До самого отъезда герцогини и ее племянника она была молчалива, терзаясь смутным, суеверным страхом. Затем легла в постель и лежала в темноте с открытыми глазами, думая о нем. Прошло много времени, и вдруг ей послышался звонок в передней. Она вздрогнула, села и прислушалась. Вторично в ночной тишине продребезжал звонок. Она соскочила с кровати и изо всей силы нажала кнопку электрического звонка, чтобы разбудить горничную, и со свечой в руке побежала в переднюю. «Кто там?» — спросила она, не отворяя двери. Незнакомый голос ответил. «Письмо». «Письмо от кого?» «От доктора». «От какого доктора?» «Не знаю, тут про несчастный случай». Не колеблясь больше, она открыла дверь и очутилась лицом к лицу с кучером фиакра. В руке у него была бумажка, которую он подал ей. Она прочитала: «Весьма спешная, графу де Гильруа». Почерк был незнакомый. «Войдите, друг мой», — сказала она. «Сядьте и подождите». У дверей комнаты мужа сердце ее заколотилось так сильно, что у нее не хватило сил позвать его. Она постучала в дверь подсвечником. Граф спал и не слышал стука. Тогда, теряя терпение, нервничая, она стала стучать в дверь ногою и услышала заспанный голос, спрашивавший: «Кто там? Который час?» Она ответила: «Это я. Вам привезли спешное письмо. Случилось какое-то несчастье». Он пробормотал из-под полога: «Сейчас я встану. Иду». И через минуту он появился в халате. Одновременно с ним вбежали двое слуг, разбуженные звонком. Увидев в столовой сидевшего на стуле постороннего человека, они оторопели от страха. Граф взял письмо и стал вертеть его, бормоча: «Что это такое? Не могу понять». Она сказала, волнуясь: «Да читайте же!» Он разорвал конверт, развернул письмо, вскрикнул от изумления и испуганными глазами посмотрел на жену. «Боже мой, что такое?» — сказала она. Он не мог говорить от сильного волнения и пробормотал: «О, большое несчастье! Большое несчастье! Бертен попал под экипаж!» Она закричала: «Умер!» «Нет, нет», — сказал он, — «прочитайте сами». Она выхватила у него из рук письмо, которое он протянул, и прочла. «Милостивый государь, только что случилось большое несчастье. Нашего друга, знаменитого художника, господина Оливье Бертена, сшиб амнибус, и колесо переехало его. Не могу еще высказаться определенно о возможных последствиях этого несчастья. Оно может оказаться и не особенно серьезным, но может также немедленно повести за собой роковую развязку. Господин Бертен настоятельно просит вас и умоляет графиню де Гильруа тотчас же приехать к нему. Надеюсь, милостивый государь, что графиня и вы не откажете исполнить желание нашего общего друга, который, быть может, не доживет до утра. Доктор де Ревиль». Графиня уставилась на мужа широко раскрытыми, полными ужаса глазами. Затем внезапно, словно по ней прошел электрический ток, она почувствовала тот прилив мужества, который иногда в часы бедствия превращает женщину в самое отважное из всех живых существ. Она обернулась к горничной. «Скорее одеваться!» «Что прикажете подать?» «Все равно, что хотите!» «Жак!» — продолжала она, обращаясь к мужу. «Будьте готовы через 5 минут». Глубоко потрясенная, возвращалась она в свою спальню и, увидев дожидавшегося кучера, спросила. «Ваш экипаж тут?» «Да, сударыня». «Хорошо, вы нас повезете». И она побежала к себе. Наскоро, порывистыми движениями безумной, застегивая крючки, завязывая тесемки, она как попало набросила на себя платье, кое-как приподняла и заложила волосы перед зеркалом, глядя и не думая теперь об этом на отражение своего бледного лица с блуждающими глазами. Накинув пальто, она бросилась на половину мужа, который еще не был готов, и потащила его. «Едем», — говорила она, — «подумайте, ведь он может умереть». Граф растерянно прошел за нею, спотыкаясь, селись разглядеть ступени неосвещенной лестницы, осторожно нащупывая их ногами.